«Ты что творишь, дурак? Куда?» — опешил Ярослав, увидев, что Леха-кочевник вдруг круто развернулся и бросился в обратном направлении. Он успел поймать его за отворот куртки, но не справился с инерцией, и они, тяжело дыша, вдвоем упали на землю. «Пусти!» — прорычал Алексей. «Беги за остальными, я их задержу. Я знаю как. Ничего они со мной не сделают». «Ты рехнулся!» — крикнул Ярослав, рывком поднимаясь на ноги и увлекая за собой друга. «Мы сможем оторваться! Давай, двигай, герой!» «Я знаю, как их задержать!» — веско сказал Леха и продемонстрировал открытую ладонь. В ней, будто огромный изумруд, светился неровный округлый камень. «Откуда? Что это?» «Некогда ярый, догоняй мужиков!» — подтолкнул его в плечо Алексей и двинулся навстречу преследователям, которые, правда, замедлили свой бег, беря его в широкое кольцо. Сделав несколько шагов, он повернулся и крикнул, обращаясь к растерянно замершему Ярославу. «Давай, шевелись! У тебя же такого камня нет!» Это был весомый аргумент, показавшийся в тот миг неоспоримым. Он молча рванулся вслед бегущим друзьям, так и не заметившим того, что произошло у них за спиной. А кочевник неотрывно смотрел на ладонь, где таял и бледнел зеленый кристалл. «Выбор, зеленый, цвет выбора», — прошептал он, и тут пришла дикая нереальная боль. Уже догнав остальных и заняв свое место в арьергарде, Ярослав сперва почувствовал, а потом с яростью и болью понял, что Алексей его обманул. Долгий предсмертный крик, раздавшийся над степью, ни с чем нельзя было спутать. «Что это?» — резко остановившись, Илья чуть не сбил с ног Диму Большого. «Ярый, а где буддист?» «Нет больше буддиста», — глухо сказал Ярослав, махнув рукой назад, и тут же полетел на землю от размашистого удара. Поднялся, с хрустом вправил выбитую челюсть и вовремя уклонился от второго выпада. «Успокойся, брат, дай скажу», — попытался он образумить Илью, в упор глядящего на него бешеными глазами. «Не брат ты мне! Ты куда нас стравил, сука? Почему Леха там, а ты здесь? А ты думал, что все игрушки войнушку?» Внезапно вступился Дима Большой, вставая между ними. «Остынь, Илья! Нас всех открыто предупреждали, что есть шанс не вернуться живыми. Я это прочувствовал очень хорошо. Отсутствием ображения не страдаю. А до тебя с твоим синдромом супермена это дошло с опозданием. Так что успокойся. Леха — герой. Хочешь за него отомстить и бессмысленно погибнуть — вперед!» Илья опустил коротко стриженную голову и скрипнул зубами. Эген, до этого молча стоявший в стороне, внезапно развернулся и бросился бежать еще быстрее, чем раньше. «Вот хрень!» — выругался Дима Большой, посмотрев в том направлении, где в небе по-прежнему висел мутный полумесяц. Преследователи возобновили свою погоню, и до ближайшего из них уже можно было добросить камни. И вновь четыре человека, полных горячей живой крови, бежали сквозь туман, притягивая к себе все новых и новых обитателей Аунгальчо. Ощущение голодного взгляда, обжигающего спину, не оставляло их ни на минуту. «Бежать, бежать! Отбросьте мысли и чувства!» — то ли кричал, то ли шептал им Эген, напоминая о предупреждении, данных у самых врат. «Только не пытайтесь вспомнить, что вы тудины. Чтобы Аунгальчо не пожрал вас, станьте тенью. Бесплотной тени. Но вдруг все закончилось. В лицо ударил ветер, наполненный запахами леса. Он заставил слезиться воспаленные сухие глаза и безжалостно разметал белесый туман. После безвкусного степного воздуха аромат живой тайги показался приторным и неестественным. Но когда ветер закончился, так же внезапно, как и начался, перед людьми вместо ожидаемой чащи пристало одинокое дерево с раскидистой кроной. Единственное дерево посреди голой степи. Врагов поблизости не было. Тонкая металлическая удавка, выполненная в виде скользящей петли, в очередной раз затянулась на онемевшей шее. Странник скривился, но промолчал, не желая тешить садистские наклонности мастера по имени Крис. Этому ветерану из свиты Вильгельма, по-видимому, очень нравилось чувствовать свою власть над пленником. Конечно, можно придать коже прочное железо, и тогда пусть себе развлекается. Но это значило, что через минуту все твари Аунгальча устремятся к ним, привлеченные вспышкой силы. Для них живой мастер — сущее лакомство. Поэтому строжайший запрет по поводу использования своих способностей, наложенный Вильгельмом на спутников, был вполне уместен. Они даже шли вслепую, положив руку на плечо впереди идущего. Их всех вела за собой умная злобная псина, вынюхивающая следы врага с упорством самонаводящейся торпеды. До этого момента небольшому отряду, продирающемуся через густой туман, удавалось не привлекать к себе лишнего внимания. Возможно, по причине того, что все твари уже ринулись в погоню за звездой, прошедшей во врата ранее. Они двигались по ночной безмолвной степи скорым походным шагом уже довольно долго, когда где-то впереди раздался приглушенный расстоянием крик, полный невыносимой боли. Он длился некоторое время и оборвался внезапно на самой высокой ноте. После этого воцаряющаяся вновь оглушающая тишина показалась особенно зловещей. Зато издалека потянуло свежим ветерком, и омерзительный липкий туман начал постепенно исчезать. «Кто из них? Кто стал первой жертвой?» — подумал странник, машинально шагая в ногу с идущим впереди загонщиком, и непроизвольно покрепче ухватился за его затянутое в хрустящую кожу плечо. То, что туман рассеялся, являлось знаком. Значит, получив добычу, твари Аунгальчу прекратили преследование, и звезда, сократившаяся на одного человека, добралась таки до заветного дерева. Ну что же, настало время сократить число сторонников Грандмастера, решил странник и настроил глаза на ночное зрение. Окружающее сразу приобрело серовато-синий оттенок, стали различимы отдельные детали. Всего лишь ничтожное проявление силы, незаметное для окружающих и едва различимое для обитателей промежуточного мира. Несколько минут назад, настигая пятерку вторгшихся на свою беду Ваунгальчу чужаков, они бы даже не заметили этого. Зато теперь, когда единственная, доставшаяся им жертва только разбередила неутолимую жажду. Вокруг, нарушая строжайший запрет, начали перешептываться мастера и даже отдельные загонщики. Странник понимал их беспокойство. Пропавший было туман начал вновь выползать из-под земли. И вот тут, повинуясь команде Вильгельма, они побежали. А с той стороны, где тускло мерцал тонкий полумесяц, уже приближались многочисленные огоньки. Дима Большой осторожно ощупал пальцами шершавый ствол дерева. Кора, прорезанная глубокими вертикальными морщинами, сочилась какой-то липкой, красноватой сукровицей. — Вперед, Тудин, не бойся! — подбодрил его сухой, бесцветный голос. — Я не боюсь, просто противно! — скривился Дмитрий и, ухватившись за толстую нижнюю ветку, неожиданно легко поднял тело вверх. Умастившись там, протянул руку Илье. «Сам справлюсь», — сказал тот и быстро взобрался на дерево. Блин, как курить-то хочется. Почему здесь сигареты не зажигаются?